Сегодня в нашей беседе мы продолжим изучение ветхозаветных прообразов Христа. Как мы сказали в заключении нашей последней беседы, мы начнем сегодня с разбора одного очень важного и бесспорного прообраза Христа, царя Мелхиседека. Авраам встретил его при возвращении домой после победы над языческими царями, которые напали на землю Авраама и увели в плен племянника Авраама Лота и его семью. В Бытие 14 говорится, что царь Салимский и священник Бога Всевышнего вынес хлеб и вино и благословил Авраама. В Псалме содержится пророчество, что Христос будет священник вовек по чину Мелхиседека. В книге «Послание к евреям» в главе 7 снова упоминается священство по чину Мелхиседека, которое принадлежит Христу. Таким образом, Священное Писание, как Ветхий, так и Новый Завет, представляют Мелхиседека как прототип Христа. Мелхиседек был царем мира, и его имя означает «праведный». Мы знаем, что Христос назван князем мира и Господом нашей праведностью. Мелхиседек, будучи священником Бога Всевышнего, был по чину священническому выше Аарона, потому что Левий дал ему десятину в лице Авраама. Когда Авраам отдал Мелхиседеку десятую часть всей своей военной добычи, признав таким образом его превосходство и более высокое положение. Как говорит Писание, меньший благословляется большим. И Христос, чьим прообразом был Мелхиседек, также по чину священства выше, чем первосвященника Аарон, назначенный на эту роль по закону Моисея, потому что он, согласно Писанию, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. К Евреям 5:10. Про Мелхиседека в Писании сказано, что он был священником навсегда, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. К Евреям 7:3. Христос также, согласно пророчествам, не имеет начала, и его происхождение ведется от вечности, и от вечности он был, есть и будет вторым лицом Божьей Троицы, Божьим Сыном. У него не было начала и никогда не будет конца, он вечен. Моисей как прообраз Христа. Другим и одним из главных прообразов Христа был Моисей, великий освободитель своего народа и законодатель. Писание указывает на этот факт многократно. Одним из таких указаний является отрывок из Второзакония, главы 18. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. Стих 15 и 18. Во времена Моисея, как в другие времена в истории Израиля, в стране бывало немало лжепророков. Моисей был верным Божьим слугой. Он передавал народу то, что повелевал ему сказать Бог. Следовательно, сам Бог устами Моисея говорит здесь, что его слово будет верно объявлено народу тем, которого воздвигнет Господь в должное время. Этот отрывок из 18 главы Второзакония подтверждается в Новом Завете в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 45. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Моисей сказал, что этот будущий Божий пророк будет как он сам. В чем же состоит их сходство? Моисей, согласно Писанию, был человек, кратчайший из всех людей на земле. Числа 12:3. Но он мог быть сильным и властным, когда требовалось провозглашать Слово Божье. Христос также пришел в мир скромно, был рожден в яслях, воспитан в более-менее скромной обстановке, и Он сам говорил про Себя: «Я кроток и смирен сердцем». Но в то же самое время Он проповедовал Слово Божие бесстрашно и смело выступал против своих врагов с правдой, которую те отвергли. Писание называет его львом из колена Иудина, а также агнцем, который берет на себя грех мира. Моисей – освободитель своего народа. Христос также освобождает людей от рабства греха и зла, давая им вечное спасение через свою смерть и воскресение. Моисей – ходатай за свой народ, умоляющий Бога о милосердии и верности к Израилю, когда его народ совершил великий грех против Бога. Христос также наш адвокат перед Богом. 1 Иоанна 2:1, где Он вовеки заступается за нас, выступая против обвинений сатаны, этого вечного заклятого врага и обвинителя братьев. Образ Моисея во всем этом, безусловно, является прообразом Христа. Можно найти еще множество других параллелей между Моисеем и Христом. Родственник, искупитель, прообраз Христа. Мы хотим рассмотреть еще один прообраз Христа в нашей сегодняшней беседе. Это прообраз искупителя-родственника. Ветхий Завет говорит о таком искупителе на всем своем протяжении. Это ясный, несомненный прообраз Христа, нашего великого родственника-искупителя. Такая личность была традицией ветхозаветной истории. Этот искупитель должен был состоять в кровном родстве, быть членом семьи тех, кого ему предназначалось искупить. Вот почему Христос отождествил себя с человеком, приняв облик человека, чтобы заплатить за нас своей святой жизнью и своей смертью. Впервые мы находим упоминание об искупителе такого рода в книге Левит 25:48-49. Где говорится о человеке, продавшем себя другому: «Если брат твой обеднеет и продастся пришельцу, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его». В книге Руф приводится хороший пример, иллюстрирующий этот закон, Руф 3:12-13, где Вооз становится родственником, искупителем для Неемии и Руфи, ее невестки, с тем, чтобы вернуть наследие семье. Мы сказали, что Христос отождествил себя с человеком, сам воплотившись в человека, как сказано об этом в послании к евреям. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. К Евреям 2:14-15. Человечество находилось в рабстве, Люди были рабами греха и зла, проданными за неправедность. И Христос умер на кресте, чтобы своей жертвой раз и навсегда одержать верх над сатаной и освободить человечество от его власти над ним. В Ветхом Завете родственник-искупитель покупал наследие того, которого он искупал, и возвращал искупленному это наследие. Христос совершил наше спасение и искупление, заплатив за наши грехи ценою своей крови. В первом послании Петра 1:18 говорится: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы, но драгоценной кровью Христа». Таким образом, мы видим, что вся ветхозаветная традиция искупления своего брата, своего родственника, является прообразом, предвозвещающим искупителя Христа. Он пришел на землю, чтобы искупить человека, проданного на произвол греха и зла, и нуждающегося в искуплении искупителем-родственником, который и заплатил полную цену за наше спасение.